Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Марат Чернов. «Схватка». Читает Олег Шубин. Он почувствовал это нутром примерно за несколько долгих секунд до того, как это проявило себя. Надо сказать, это был его конек — предчувствовать такие вещи. Например, удар молнии прямиком в идущего по безликому полю человека — где молния и не могла найти другой громоотвод, или подземный толчок, которому суждено обрушить крышу дома на головы неповинных жильцов, внезапный ураган или наводнение. Этакий специалист по природным аномалиям. Так и теперь. Приехав явно неспроста в это безлюдное место на окраине города, он почувствовал что-то очень похожее на эти его предвидения. И сразу через несколько секунд на залитой было солнечным светом цветущей зеленой поляне, забрызганной желтой россыпью одуванчиков и прочих пестрых полевых цветов, началось что-то совсем уж необычное и пугающее. Резкий порыв ветра, холодного и недоброго, в один миг изменил всю картину. Солнце скрылось за тучи, и какие-то неестественные сумерки обволокли поляну и близлежащий лес, который стал еще вдвое темнее, чем казался раньше, при том, что был, собственно, еще полдень. Затем грянул гром. Настоящий гром, только без дождя. И вслед за этим, словно какое-то жуткое знамение, из одного края поляны в другой, между ним и лесной опушкой, разверзлась земля, образовав глубокий черный провал. Землетрясение? Нет, скорее, это было все вместе. Начало апокалипсиса или чего-то в этом роде. Те неведомые силы, которые затеяли все это, судя по всему, только входили во вкус. Одним подземным толчком, причем там, где их прежде не было и в помине, они не ограничились. Возможно, его хотели просто напугать, и это у них получилось. Ясновидящий был не на шутку испуган. Он во все глаза смотрел вглубь бездонной впадины, образовавшейся в земном покрове, не смея и пошевелиться. Затем он почувствовал еще одно. Что-то в его обычной миссии было нарушено. По обыкновению он являлся на место приближающейся катастрофы, которую предчувствовал с точностью какого-нибудь метеорологического прибора, находя тех, кто должен был стать ее жертвой. Таким сверхъестественным образом он не раз вызволял из беды простых смертных, а те всерьез принимали его за какого-то святого, спустившегося с небес, хотя он был, по сути, таким же земным человеком, как и они. Просто у него был дар. Редко он ошибался и еще реже не находил на месте происшествия потенциальных жертв, будь то человек или даже зверь. Он старался спасти всех. Это он и считал своей миссией. Но в этот раз все пошло не так. Он прибыл на место, не найдя там ровным счетом никого, даже муравья. Система пришла в разлад. Впрочем, у него не было времени раздумывать, что происходит. Он бросился наутек со всех ног, слыша, как линия бездонного провала, пересекая поляну, поворачивает вслед за ним и с каким-то жутким утробным шумом, разворачивая пласты земли, движется туда же, куда и он. Он бежал через поле, заросшее высокой полуметровой осокой, режущей, как бритва, его ноги, по направлению к шоссе, где он оставил свою машину. Страх гнал его все быстрее, но в какой-то миг любопытство пересилило, и он оглянулся. То, что он увидел, потрясло его еще больше. Над лесом возник чудовищный черный столб грязи и пыли, смерч, который с оглушительным воем поднимался все выше в небо, затянутые свинцовыми тучами, вырывая своей страшной силой крепкие вековые деревья и растительность. Все это закручивалось в темную воронку, напоминающую вытянутое веретено. Он уже увидел впереди свою машину, как вдруг случилось нечто еще более ошеломительное. Из воронки с удивительной скоростью и яростным шипением вырвалось нечто, напоминающее ядро, сияющие ослепительным неоновым светом, словно молнии слились в один клубок и выстрелили разом из невидимого гигантского орудия. С удивительной ясностью у него в голове пронеслось: «Шаровая молния! Он бы даже и не удивился этому, восприняв как вполне заурядное явление, если бы через секунду мощный залп шаровой не разнес его автомобиль на мелкие кусочки. Благо, он еще не успел до него добежать. Казалось, неведомая сила то ли все еще его пугает в преддверии более страшных своих деяний, то ли попросту мажет. С какой-то наивной надеждой он снова огляделся по сторонам. Может, он все-таки по-прежнему спаситель, и кто-нибудь в этот момент ждет от него помощи? Но вокруг было угрожающе пустынно и тихо. «Хочешь убить меня?» — в выступлении крикнул он куда-то в сторону бешеного вихря, но в ответ услышал лишь его яростный вой. Ясновидящий стоял на месте, понимая, что вряд ли успеет куда-то убежать, если смерч вздумает его накрыть. То же касалось и шаровых. От этих ребят вообще не стоит бегать. Но вот черная расщелина, она приближалась. Напоминая гигантскую черную змею, она с лязгом и клацанем уже не ползла, а неслась прямо на него, пробуравливая в земле скважину со скоростью 5 метров в секунду. Если бы он был великим магом или медиумом, то уж, конечно, нашел бы средство остановить эту напасть. Но он был всего лишь провидцем, не сумевшим предугадать того, что таинственная сила обрушит всю свою мощь на него. И за что, спрашивается, за какие прегрешения? У него оставались считанные мгновения, чтобы что-то предпринять. Он было попятился от расщелины, но ужасающая напасть оказалась еще коварнее, в один миг отцепив его кругом и отрезав от твердой суши. Теперь он оказался в центре мертвой петли. Провала, который с каждой секундой становился все больше и глубже, не давая ему уже возможности выбраться с того мелкого островка земли, на котором он застыл. Черная змея объедала вокруг него сушу со всех сторон, как пирог, оставляя на ее месте попросту чудовищную бездну. Оттуда вздымался серый пар, клубы пыли и загробное клокотание то ли земных пластов, срывающихся вниз, то ли магмы, спешащие вырваться наружу. Бежать было больше некуда. В такие минуты сознание лихорадочно и молниеносно ищет все варианты, как выжить. Но на сей раз у него не было совершенно никаких вариантов. Он попытался молиться, но почему-то не мог вспомнить ни одной молитвы. Провидец понял, что попался в капкан, и сейчас природа жестоко отомстит. Если бы было время, он бы добился разгадки, за что именно, но у него не оставалось и жалкой минуты. Наверное, потому его сознание и отказалось молиться от того, что он бы просто не успел. Ясновидящий с ужасом закрыл глаза и на какой-то миг попытался отрешиться от всего происходящего вокруг, сколь бы громогласно и ужасно оно ни было. И вот, как свет в конце тоннеля, его осенило. Да, это было именно откровением свыше. Коль скоро его единственный божественный дар каким-то образом не сможет спасти ему жизнь, то что-то должно быть дано ему взамен? «Боже», — произнес провидец, — «дай мне силу вступить в бой». Словно в насмешку, смерч взвыл еще громче, и последние остатки суши стали уходить у ясновидящего из-под ног, когда он почувствовал, что его словно возносит куда-то ввысь. Он хотел открыть глаза, но, странное дело, их не оказалось, хотя он продолжал видеть все. То же случилось и со способностью слышать. Зрение и слух стали всеобъемлющими и всепроникающими. И, наконец, не стало его земного тела, оно растворилось в водопаде мельчайших частиц, воплотившись в нечто более сильное и разрушительное, мощное и опасное, в миллионы и миллиарды раз превосходящее его прежние способности. В тот день многими простыми людьми и учеными-метеорологами наблюдалось странное явление. В среднерусской степной полосе, где вот уже более 100 лет не случались аномальные природные явления, было замечено некое буйство стихий. Всеобщее внимание было приковано к колоссальной воронке смерча, неукротимо приближавшегося к небольшому провинциальному городку, оказавшемуся в самом эпицентре катастрофы. Но самое удивительное — то, что одна воронка была неожиданно остановлена другой, не менее мощной, в силу, как говорили, полной случайности, преградившей ей путь. Со стороны это могло показаться битвой исполинов. Казалось, два смерча пытались пожрать друг друга, но когда они слились в единый гигантский столб из ветра, камней, деревьев и пыли, очень быстро буря начала стихать, и к вечеру восстановилась ясная, тихая погода. Местные наблюдатели еще долго называли это чудом, спасшим их небольшой городок. В списке жертв оказался всего один чудаковатый житель, которого, впрочем, так и не нашли. Вы слушали рассказ «Схватка». Автор Марат Чернов. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2022 году. Читал Олег Шубин.